И опять до рассвета мне электронные письма друзей не приносят ответа. Хочу просто принадлежать. Что мне делать с собою, я не знаю. Ну, кто тебе сказал, что я вернусь назад? Жить не смогу и побегу за тобой, обгоняя рассветы. Кружится голова, и я схожу с ума. Хочешь, наверное, узнать, как мы дальше поступим. Мне можешь больше ты не набирать, абонент не доступен. До рассвета мне электронные письма друзей не приносят ответа. Нет.